Глава 33. Ну вот и начинается самое главное сражение, которое мне бы хотелось избежать как можно дольше. Вопреки задуманному нами ранее плану, я повел всех в самую опасную и невероятно рискованную атаку. Ко мне присоединились уже сражавшиеся со мной рыцари и Орден Мечей, а также несколько совершенно незнакомых отрядов. Все нервничали и были крайне возбуждены, но это не помешало им последовать за мной. Гномы под руководством Блур врубались в ряды неприятеля с остервенением, войдя в режим берсерков. Они перехватили все внимание атакующей армии на себя, чем выиграли нашему довольно небольшому отряду время. Эльфы все еще пытались прийти в себя после неожиданного предательства пальмандов, а учитывая атаковавших Люкс и Бестию драконов, мама и вся остальная руководящая верхушка была занята отражением их атак. В то же время с другого фланга в бой вступили ламии. Мне удалось отчетливо увидеть Лосиссу, ведущую в бой своих соратников. Вопреки задуманному плану, мы вместо обороны внутри Академии сами напали на превосходящие силы противника, чем сильно дезориентировали их войска. Вот только Люкс не так проста, и совсем скоро она сможет реорганизовать свою армию, и вот тогда у нас начнутся настоящие проблемы. Пока этого не случилось, нам нужно как можно сильнее захватить инициативу. Сила просто переполняла меня. Я сильно вырвался вперед и первым вступил в сражение. Встречающиеся по пути враги не могли оказать мне должного сопротивления, и с каждым последующим ударом за моей спиной становилось все больше и больше мертвых тел. Мой меч работал с такой скоростью, что враги даже не успевали ничего предпринять. Неважно, кто именно становился у меня на пути, будь то монстр, эльф или даже пытающийся воздействовать на меня магией темный капюшон, они все прощались с жизнью после одного взмаха меча. Как раз в это время и остальные наши войска вступили в бой, а из ворот начали выходить и остальные наши воины. Старики, видимо, правильно оценили ситуацию и момент неожиданности, разумно предположив, что другого такого шанса может и не быть. В этой битве все смешалось. Еще недавно красивое зеленое поле окрасилось в красный цвет. А стоны раненых и звуки сражения вытеснили все на этом участке. Все сражались, не щадя себя, и каждый преследовал свои интересы в этом сражении. Благодаря моей неожиданной атаке, фланг неприятеля дрогнул, и совсем скоро я должен встретиться с Блур. Вот только все оказалось не так радужно, как хотелось бы. «Знаешь, а мне нравились наши с тобой совместные атаки на учителя. Тогда мы отбрасывали все наши разногласия и становились одним целым, постоянно пробуя разные тактики и придумывая множество стратегий, чтобы одержать верх. Мне навстречу вышел Акри. Тот самый Акри, неуверенный в своих силах эльф, с которым мы провели столько времени во время наших тренировок. Вот только сейчас он сильно изменился. Даже его взгляд стал совершенно другим, что уж говорить про поведение. И я даже стал относиться к тебе, как к своему брату. Благодаря твоей помощи, я даже смог признаться Калипсе, ставшей впоследствии моей женой. Никогда бы не подумал, что ты можешь быть настолько неблагодарным ублюдком, Владимир. Ты не только предал всех высших эльфов, относившихся к тебе как к равному, учитывая, что ты был человеком, но и предал самого дорогого для любого, маму. Поэтому я лично остановлю тебя в знак нашей старой дружбы. У тебя еще вся жизнь впереди, Акри. Ты только совсем недавно почувствовал вкус любви, тебе незачем умирать. Этот парень мне никогда особо не нравился, но он прав. Мы провели с ним достаточно много времени вместе и даже успели подружиться, если это можно так назвать. Несмотря на наше постоянное соперничество, мы уважали наши стремления. Мне бы не хотелось лишать тебя жизни, ведь ты, по сути, совершенно ни при чем в происходящем. Дай мне пройти, и ты сможешь выжить. Вокруг нас сражение только сильнее начинало набирать обороты. Яровит не стал сидеть без дела и бросил все свои силы, призвав на поле битвы множество самых разнообразных монстров из леса отчаянных. Они неистово вгрызались в атаковавших наши ряды монстров и бились до самого последнего вздоха. Это касалось и остальных, куда ни брось взгляд, везде битва шла не на жизнь, а на смерть. Изначально наши силы были намного меньше врагов, но постоянно прибывало все больше действующих лиц, без промедления бросаясь в бой. Я отчетливо видел храмовников под руководством апостолов. Орден Возрождения тоже не остался в стороне и привел свои войска. Тайная канцелярия старалась держаться недалеко от меня и внимательно следила за обстановкой на поле боя, стараясь не подпускать ко мне большую часть неприятелей. Войска всех знатных родов тоже не стали отсиживаться в стороне, и даже мой собственный род под предводительством отца вгрызался в ряды неприятеля. Все курсанты Академии среднего и особого класса вместе с представителями магических башен и архимагами тоже вступили в сражение. Никто не остался безучастным, когда на кону стоит судьба всего континента. «Неужели ты думаешь, я могу взять и предать свою расу только из-за страха быть убитым?» Он тяжело посмотрел мне прямо в глаза. «Сейчас ты сражаешься ради всего континента и готов все поставить ради победы. Мы делаем то же самое, и пусть наши интересы сильно различаются, но каждый из нас преследует всего лишь одну цель. Мы хотим мирно жить в этом мире, и ради этого готовы пойти на все. И кто в итоге окажется прав, судить будет только победитель. Я знаю, что ты стал намного сильнее, Владимир, и мне никогда не сравниться с тобой в этом, но я не один». Вокруг Акри появилось не меньше двух десятков самых разнообразных существ, которых связывало между собой лишь одно. У всех на одежде можно было заметить герб магических мечников. Исходящая от них аура действительно вызывала уважение. Каждый из них обладал поистине выдающейся силой, и это можно было заметить лишь по их поведению и движениям. Что ж, я и не думал, что все пройдет так легко. «Брат, вижу, ты нас уже заждался», — раздался сбоку голос Виктории, сразу же бросившийся мне на шею. Рядом с ней я заметил множество знакомых лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться ранее. Здесь были и курсанты Академии, с которыми я попал в один класс. Юлия вместе с Дианой и ее братом, Алекс Годунов и даже две сестры Громовы. Вот последних я совершенно не ожидал здесь увидеть. Пора отбросить все прошлые разногласия и показать напавшим на нас ублюдкам, чем именно славится наш континент, Атласия. «Надеюсь на вашу помощь», — спокойно ответил я, в то время как на сердце стало легко от осознания того, что все прикладывают все свои силы в этом сражении. «Только не вздумайте умирать. Кто умрет на поле боя, я лично того убью». Попытался я таким образом пошутить, но все и так были максимально сосредоточенными и решительно настроенными. «Наговорился», — неожиданно произнес Акри. «Тогда не вини меня за то, что произойдет дальше». После этого стало не до разговоров. Мы побежали навстречу друг другу, без тени сомнений и страха. Мы с Акри не сводили взгляда друг с друга, и именно нам суждено было столкнуться первыми в этом противостоянии. Он сильно вырос с того момента, как мы виделись в последний раз. Все остальные враги даже не могли заметить движение моего меча. А он с уверенностью отражал все мои выпады. Некоторое время мы сражались без магии, полностью сосредоточившись лишь на физической силе. Жаль, это продлилось недолго. В один из моментов мои ноги сковало множество древесных лоз, вылезших прямо из-под земли. Они были полностью пропитаны темной энергией, исходящей откуда-то сбоку. Значит, нам никто не даст провести честное сражение, и по лицу Акри видно, что он не против поддержки со стороны. Как только мои ноги оказались в плену, на меня сверху посыпалось заклинание за заклинанием. Ледяные глыбы сменялись огромными валунами и сгустками темной энергии, несущей в себе множество проклятий и различных послаблений. Шутки кончились. «Огненный барьер! Вихрь! Воздушная стрела! Телепорт!» Мне удалось успешно отразить все направленные в мою сторону заклинания и вырваться из захвата неприятеля. Акри лишь самую малость не успел, чтобы добраться до меня и снести мою голову ударом своего клинка. Я оказался за спинами тех самых темных капюшонов, решивших вмешаться в наш поединок. «Громовой удар! Громовой удар! Телепорт! Громовой удар! Телепорт! Громовой удар!» Я полностью отключил все эмоции и начал сражаться серьезно. Каждое применение заклинания выкашивало целые ряды неприятеля, но я сразу же телепортировался в другую сторону и повторял проделанное. Мне удалось успокоиться лишь тогда, когда в поле моего зрения больше не попадало ни одного темного капюшона. Остальные тоже сражались все это время, и у них ситуация была намного плачевнее. Кроме Виктории и сестер Громовых с Алексом, все остальные наши союзники уже были мертвы, из тех, которых привела с собой сестра. Магические мечники оказались поистине страшными противниками, и только недавно вставшие на путь призывателя не могли им ничего противопоставить. Тем не менее, им удалось победить несколько противников, но для этого потребовалось отдать слишком много жизней. Гнев и ярость вскипели во мне по новой. Прямо на моих глазах ранили Алину, еще не до конца оправившуюся после полученных во время нападения в Академии травм, и я яростно закричал. В следующий миг посмевший ранить девушку ММ упал замертво на землю, лишившись при этом головы. Мои эмоции будто полностью отключились. С каждым взмахом меча на поле боя становилось на одного противника меньше, а потерявшие почти всех своих напарников Виктория и все еще оставшиеся в живых ребята поспешно отходили назад, понимая, что у них нет и шанса выстоять против настолько подавляющего противника. Акри пытался всеми силами помешать мне уничтожать магических мечников, но стоило ему приблизиться ко мне, как я сразу использовал телепорт и наводил хаос уже в другом месте. Его лицо было перекошено от гнева, пока я расправлялся с его товарищами. В один из таких моментов он понял, что так ничего не сможет мне сделать, и начал работать головой. Он перестал за мной гоняться и побежал за отступающими, в числе которых была и моя сестра. Только сейчас я заметил, что она тоже вся изранена и еле стоит на ногах. Еще оставалось несколько ММ, но учитывая обстоятельства, я решил изменить приоритет и использовал телепорт в сторону Акри. Он не ожидал, что я могу так быстро изменить свою стратегию, поэтому не был к этому готов. Мой клинок он уже никак не смог бы отразить, и я уже мысленно представил, как он разрубает его на части, но... «Кто тебе сказал, что я позволю тебе убить моего ученика?» — появился Примус, приняв на себя мой удар. Пришлось сразу же увеличить дистанцию на несколько метров. Акри верно оценил обстановку и лишь кивнул учителю, вновь ринувшись в погоню. «Все же я очень сильно жалею о том, что не избавился от тебя тогда, когда у меня были все шансы это сделать. Впрочем, сейчас я исправлю свою ошибку». «Лисиса, защити мою сестру и отступающих с ней ребят!» По внутренней связи обратился я к Ламии. Она сразу же ответила согласием и что сделает все, что в ее силах. Посмотрев в глаза Примуса, я продолжил. «А я и не думал, что ты окажешься настолько мелочным и сразу же отправишь запрос о моем устранении магическим мечником. Ты человек, и тебе никогда не понять, через что пришлось пройти нам, высшим эльфам». Спокойно ответил он, вставая в атакующую стойку. «Не будь ты тогда под защитой нашей королевы, я бы давно от тебя избавился, и всего этого бы не произошло», он развел руки в стороны, показывая на происходящее. «Все сражались насмерть, не жалея своих сил и потерь с обеих сторон было невероятно много. Тогда бы не погибло столько моих товарищей и соплеменников. Но ничего, как только я с тобой закончу, исход битвы будет предрешен. Без своего главнокомандующего оставшиеся воины ничего не смогут сделать». «Хороший план, только ты немного в нем ошибся», — усмехнулся я. «Как ты успел заметить, я нахожусь в самом эпицентре сражения и никак не могу отдавать приказы всем находящимся на поле боя воинам. Для этого есть тот, кто намного превосходит меня в этом деле. Только для твоего прожженного множеством сражений ума это не дошло, что мне только на руку». «Что ты сейчас сказал?» Он вновь осмотрел поле боя и убедился в правдивости моих слов. «Наши войска постоянно меняли стратегию и использовали различные тактики, что без отдающего приказы было бы просто невозможно. Ах ты, ублюдок человеческий!» На этом наш короткий разговор закончился, и мы ринулись друг на друга. В отличие от сражения с другими мечниками, Примус обладал поистине ужасающей силой, скоростью и реакцией. Мне приходилось постоянно уворачиваться и пытаться найти его слабое место, но это было не так легко. Он хорошо знал мой стиль боя, и даже претерпев некоторые изменения в нем, он умело избегал всех моих атак. Помимо физических данных, он обладал и невероятными познаниями в магии, используя умело заклинания и различные уловки, чтобы сбить меня с толку. В отличие от него, мне приходилось беречь свою энергию и использовать ее лишь в самом крайнем случае. Для осуществления задуманного плана мне потребуется ее невероятно много, а восстановить во время сражения утраченное будет попросту негде. Пришлось сосредоточиться лишь на сражении с Примусом, почти уйдя в глухую оборону. Его атаки не давали мне и мгновения, чтобы оценить происходящее на поле боя. Малейшая ошибка с моей стороны может окончиться плачевно. Бывший учитель правильно все оценил и использовал любые уловки, будь они честными или совершенно бесчестными. Иногда он прикрывался своими соратниками, монстрами и первыми подвернувшимися под руку, чтобы заблокировать мой удар и выиграть себе несколько драгоценных мгновений, которые он собирался использовать против меня. Сражение с ним было даже сложнее, чем с принцем гномов. Мне пока не удалось увидеть ни одного слабого места в его защите. Телепорты и иные заклинания против него не помогали. Он сразу же перемещался на то место, где я должен появиться, и один раз мне лишь чудом удалось избежать смерти. Если бы покрытый серебряной аурой клинок не смог отразить его атаку, треснув при этом, я бы точно лишился головы. Боюсь даже представить, сколько сил было вложено в тот удар. Не знаю, каким образом, но мне просто улыбнулась удача. В Примуса попал выстрел из снайперской винтовки, пробив его плечо насквозь, несмотря на всю защиту его доспехов. Он на мгновение отвлекся, чем я сразу же воспользовался. Не попади выстрел в его ведущую руку, в которую он как раз и держал в это мгновение свой клинок. Все могло бы закончиться плачевно. Телепорт! Я оказался прямо перед ним и со всей доступной мне силой ударил снизу, целясь в его сердце. Я почувствовал, как мой клинок свободно прошел сквозь доспехи, проткнул плоть и должен был добраться до его сердца, как... Он разлетелся на куски из-за полученных после того удара повреждений. Примус даже в таком состоянии попробовал задеть меня ударом своего меча, несмотря на все повреждения, но я вовремя успел отпрыгнуть назад. Противник упал на одно колено, потом на оба, а из-под его забрала потекла кровь. Он с трудом поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Только и можешь пользоваться грязными приемами, человек!» Примус поднял забрало и выхаркал кровь со рта. Все же мой удар задел его сердце, хоть и не полностью. Тем не менее, он не жилец. Мой клинок был покрыт серебристой аурой, а я уже успел убедиться, что благодаря этому магия исцеления даже самого высокого уровня не сможет исцелить такие ранения. Он уже не жилец и продолжает держаться лишь на одной силе воли. «Но вы все равно проиграете. Даже с такими уловками, попомни мои слова». Он начал заваливаться лицом вниз, наконец выпустив из рук свой клинок. Когда он упал, а я убедился в том, что он действительно мертв, я отдал ему дань уважения и произнес. «Назовем это стратегией, учитель. Я подобрал его меч с земли. Мой подаренный люкс уже не пригоден для сражений. Ведь именно так вы меня учили сражаться». В это самое время светлые эльфы верхом на пальмандах тоже подключились в атаку на противников, а я перевел взгляд туда, где должна находиться бестия и мама. Они успешно справились с драконами, а возле одного из них лежало бездыханное тело Орлова. Мы встретились с Люкс взглядами и медленно направились в сторону друг друга. Ну вот и начинается самое главное сражение, которое мне бы хотелось избежать как можно дольше.